520. Урусвати знает, как стремительно иногда складываются земные события, даже вне человеческого соображения. Нужно помыслить, могут ли такие процессы происходить лишь на земле. Они свидетельствуют о надземном проявлении. Поистине можно убедиться в наличности надземной деятельности, наблюдая происходящее на земле. Но люди склонны считать события случайным сцеплением элементов. Они не желают допустить присутствия надземного разума. Хотя древняя мудрость уже знала великий разум. Нус, латинский. Такое мышление позволяло уравновешивать земные события. Но теперь, порождая много бедствий, люди не могут найти разумного решения. Можно вспомнить, как некий правитель перед решением удалялся в одиночество, чтобы хотя один день пробыть без натиска житейских напастей. Можно сосредоточить мысль на назревшем вопросе, но еще лучше отпустить мысль в надземный мир. Она вернется, усиленная мощью силы надземной. Пусть человек научится обращаться к миру надземному. События земные доказывают, что люди все-таки не желают общения с источником мощи. Много несчастий повергают толпы в отчаяние, но даже в бедствиях люди не согласны принять помощь.